Да. А ну подъем, животное. Хватит спать. Хуепутало, блядь. Вот смотри, еще цветочков даже нет, блядь. А вот ягодки тоже будут. И будут еще цветочки. Ты в этом убедишься вскоре. Ягодки это яйца. Ты стал уже? Ну тебя нахуй который раз посылать, ты хуесос, блядь. Вот смотри, через пару дней ты будешь дрестать. Дрестать здорово, блядь. А ты в этом убедишься. Что ты не спишь, идиот? Здорово будешь дрестать, блядь. Вот так посмотрим. Я тебе говорю, это будут еще так цветочки, блядь, цветочки. Остальное все тебя ждет впереди, ты блядь. Пьяный, я пьяный? Тебе, пидорас, вот эти фокусы никогда не прощу. Ты слышишь меня, пидор, блядь? Какие фокусы? Ты можешь только вот эти вот фокусы, блядь, с телефонами, я тебе хуй прощу. Да хуй на тебя. Ты, вот тогда ты посмотришь, хуй на мне или на чем там, блядь. Посмотришь, сучара, блядь. Малыш, посмотришь, ну блядь. Не вяжи, посмотришь, что ты такой злой. Будет. Хуепутало. Вот смотри, блядь, я тебе говорю, ты будешь мне, сука, деньги предлагать, я буду отказываться, блядь, потому что я дело доведу все до точки, до нужной точки. Вот посмотришь, пидрило, блядь. Посмотришь, ты же мне обещал звонить в 5 часов. Что? Ты же мне обещал звонить в 5 часов, вот я тебе и звоню в 5 часов. Вот слушай меня, я не хочу опускаться, блядь, до той хуйни, чем ты занимаешься, понимаешь? Потому что, блядь, ниже моего достоинства, блядь, что какому-то пидорасу я звонил в 5 утра, понимаешь? У тебя не стоит достоинства уже, поэтому ты не занимаешься. У меня-то все стоит, блядь, докажи. У меня все прекрасно стоит. Докажи, это ты, блядь. Вот, докажи, приходи отсосать, блядь, посмотришь. Сними, стоит, сними на видео свой хуй. Вот слушай меня, я, блядь, тебя, сука, блядь, раздавлю, ты понял меня? А ты что, каток, что ли? Вот послушай меня, ты, хуйло. Ну, понимаешь? Ты вот будешь рад, блядь, у меня отсосать, блядь, и жучком пощупать там тщательно-тщательно, блядь, но ты этого не дождешься. Ты, сука, будешь платить деньги, ты понял меня? Ты мне скажи, у тебя ебло действительно перекосоеблено, как твой псевдо-милиционер мне звонил, говорил, что глазки у тебя дергаются, моргают или нет, а чего? Я похож на Ален Делона. Какой Ален Делон? Ты урод, блядь, форменный, нахуй. Даже твой друг сказал, что ты урод, блядь. Нет, меня девочки любят. У тебя ебло перекошено, говорит, ты моргаешь, а что-то, блядь, глазками, нахуй. Тогда... Что ты моргаешь-то? А откуда у меня-то 20 девочек? Каких у тебя девочек, блядь? У тебя девочка, блядь, кулак, нахуй. Вот все твои девочки, сестра, вот блядь. Ты с моим кулаком познакомишься, блядь. Ты с моей девочкой познакомишься тогда. Вот, послушай меня, ты, педрила, я у тебя спрашиваю, что вот ты своему менту настоящему сказал, Малюгину, что ты якобы дома не проживаешь, а где ты проживаешь, норку назови. Я спрашиваю, где ты, сука, если ты дома не проживаешь, где ты проживаешь? Я в гостинице Пекин живу на 5-м этаже. Какой гостинице Пекин, тебя и во вход туда не пустят, рядом, ебаный брат. Я живу, у меня, знаешь, по соседству Иосиф Кобзон, там, на 5-м этаже. Ну вот послушай меня, ты, перебздон, блядь. Нет, я тебя, суку, отловлю, ты понял меня, блядь? А что меня ловить? Я тебя назвался, где я? Подойди к Иосифу, да, выдачу, скажи, а где вот мальчик? Да. Он тебе покажет. Да, актер, блядь. Вот ты будешь артистом, нахуй. Ну хую, как в дудку играть, блядь. Только не у меня, блядь, ты там у группы людей, у группы товарищей еще будешь. Еще бы не делать. У тебя, у тебя же чаш не стоит. Еще было. Ну, дураков нет, я говорю, ты будешь у группы товарищей это делать. Ты понял меня, ты пидорас, блядь. Ну, ты запущенный, нахуй, ты конченый, блядь, пидор, нахуй. Ты это сознаешь, блядь, свою низость, свое ублюдство, нахуй. Ты хочешь доказать, что ты еще человек. Ты даже не человек, что блядь, ты злой? Подонок, ты понял, блядь, ты опущенка, нахуй. Ты опущенка, слышишь, что ты есть? Ну, пожалуйста, ну, успокойся. Ты опущенный, нахуй. Успокойся. Вот слушай меня, блядь. Я тебе даю честное, как говорят, порядочное слово, блядь. Тебе это так просто не пройдет. И скоро ты в этом убедишься. Ну, успокойся. Ну, говори, кто ты там соседи. Они мне про тебя гадости говорят. Я уже знаю, что ты им звонил. Дурак, ты себе накручиваешь только статью, понимаешь? Накручиваешь. Ты это из дурдома не скоро выйдешь. Да. Алло. Да, я слушаю. Говори. Алло. Да, вы мне. Так это вы мне звоните. Да это нас с вами разводит, это один негодяй, который мне уже надоел уже не один месяц. А, это я к вам спускал. Вы знаете, я у него, он опять звонил, я взяла у него телефон. Он врет, он свой телефон не оставляет. Я знаю его домашний телефон, но он дома сейчас не живет, потому что он уже боится, понимаете. И милиция его не может найти, потому что он дома не живет. И он прописан, он на Биберевской улице живет, этот негодяй. Ну вот телефон-то он оставил здесь, но... Ну это не свой, это он прячется, он прятался. Какие-то глупости говорит это. Хотите, я вам дам его домашний телефон, так, на всякий случай. А зачем? Ну, потому что там хотя бы будете знать, откуда это ветер дует, где он прописан, кто это такой. У меня есть его фамилия. Да ничего, если он будет доставать просто на него, это самое... Чего? Пусть его там. А не обращайте внимания, господи, таких идиот. Говорят, он не проживает, по месту прописки. Где он находится, мы не знаем. Они вот так вот открещиваются. Не обращайте внимания на таких идиотов. Ну да, ну, когда он звонит уже мне с июля месяца, и в день раз по 40, по 50, а то и по 100. Ну да, это, конечно, нервы. А как это он нас сейчас соединил с вами? Да, ну так что вот, что поделаешь, да. Понятно. Сейчас разговоры все, которые вот он мне звонит, они все прослушиваются, там, в телефонной станции я попросил. Опять, так сказать, это, видимо, какой-то результат будет. Понятно. Ну, вот, ладно. Ну ладно, все хорошо, до свидания. Здорово. Алло? Здорово. Алло. Меня Святослав Викторович зовут. Да, здравствуйте, это Даля, соседка, я приходила к вам. Какого ж номер телефона? Алло. А с кем я имею честь? А, здравствуйте, а меня зовут Даля, я к вам только что приходила, соседка, с 25-й квартиры. Тоже, видимо, дурочка, с переулочка. Почему? Вот к тебе приеду, блядь, а посмотрим, как ты будешь пищать, сука. Что-что? Пидорасы вы конченые, блядь. А вы знаете, что в этой квартире живет прокурор? Слушай, у тебя что, жирная матка зачесалась, блядь? Честное слово, тебе ее порвут нахуй. Вы все сказали? Да? И еще раз позвоните сюда, и тогда, дорогой Мазин, найдут вас хоть из-под земли, и посмотрим тогда, кому что сделает. Ну ты ему дело, проснулся? Да. Ну так пошел нахуй, не звони сюда. Говнюк, твои разговоры все записываются, ты понимаешь, мудила, блядь, уже третий день. Мудила, вот как ты дома появишься, ты сам себя за яйца сдернешь, понял? Чемпионат мира у тебя дома будет в квартире проводиться. У тебя в твоей жопе будет чемпионат мира по футболу. Тебе мячик туда будут забивать. Ой, придурок-то. Ух ты, дрянь какая. Ну какая, а ты какой. Ой-я. У тебя там не отвалилось еще полбашки, ты дурак. Пью воду отвалится, святую, отвалится целебную. Отвалится скоро, отвалится. Где Артем? Берегись, в жопе у тебя. Малыгин мне сказал, что не знает, где Артем живет. А кто такой Малыгин, я хочу спросить. Ваш участковый, я к нему обратился. А что ж ты не приехал, когда тебя участковый приглашал? Зачем оно мне надо? Вы сумасшедшие все. Броситесь на меня, а укусите. Ты, а ты-то какой? А ты-то кто, дурак? Я здоровый, у меня грамота от президента. Да что ты? Ой, батюшки мои. Ой. Ну что ж, я тогда приеду, скажи, куда? Я прям в ножки бухнусь тебе. Куда приехать-то? Когда сможешь. Сейчас прилечу. Если хочешь, приезжай. Ты знаешь, что я вчера выиграл чемпионат мира? Благодаря мне в России он будет проводиться. Ой, батюшки мои. А я думал, что это выиграл, вот был такой там осьминог, что он выиграл, а не ты. Так вчера так и сказали. Так осьминог был у меня дома, я его подарил. Что ты? Ой, батюшки мои, ой, как далеко все зашло-то. Ой, батюшки мои. Ну что ж, дорогой мой, сейчас я как раз позвоню кое-куда, скажу, чтобы тебя осьминога забрали. У меня умер осьминог. Если бы он был жив, он бы вычислил, где Артем живет. А тебе надо это? Да, я... Тебе надо это, дурак? Да, надо. Надо. Зачем? Лечить его не надо, он нормальный. А ты, придурок, лечись. Он мне звонит. Обманывай всех. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Артем? А ты кто? Ты осьминог? Святослав Викторович, нет? Я. Это ты мне, сволочь, звонишь такая? Святослав Викторович, осьминог? Осьминог предсказал, что я тебя поймаю. Ты знаешь об этом? Осьминог? Да. У тебя есть осьминог. Ты зачем мне звонишь? А ты о чем говоришь? Ты мне звонишь, названиваешь сутками напролет. Это тебе звонит осьминог твой. Ты что, больной психически? У тебя сестра сумасшедшая, вы будете лежать вместе в Кащенко, в Алексеево. Это что, говоришь? Да. Это ты же его залечил. Зачем ты над ним издевался? Что ты с ним сделал, с осьминогом? Я его лечил. От чего ты его лечил? Он от этого и сдох, что ты его лечил. Не ври, Артем, не ври. Что ври? Я все знаю. Ты издевался над животными. Пожил у тебя и сдох. Это цена была за победу. Плата. Цена за победу? Слишком дорого нам это обходится. А тебе-то что? Это не твой осьминог. Это важно. Мне жалко осьминога. Купи нового себе. Мне нужен был тот. Где твоя сестра сумасшедшая? Звони. А твое свинячье дело какое? Зачем ты мне звонишь, вот скажи мне. Ты что выдумываешь? Это тебе осьминог звонил твой. Нет, это ты звонил, я узнал в голосе осьминога твой сейчас голос. А может быть, это тебе повезло, что ты меня еще не нашел? Тебя укусит, ужалит осьминог. Урод ты вонючий, понял ты кто? Обезьяна ты безмозглая. Ужалит. Осьминог твой сам тебя ужалит. В глаз тебя ужалит тебя твой осьминог. Придурок ты, вонючий, понял? Осел ты, понял? Я народный целитель, у меня грамота висит от президента. Ты народный урод, а не целитель. В ухо засунь себе грамоту.